Глава 16. Часть 1. В среду, 8 января, Томми обедал с Марлен в торговом центре Мемориал Плаза. Заметив, что к аптеке Грей подъехал грузовик службы доставки, из которого вышел мужчина и понес в аптеку большую коробку, он пробормотал. «Наркотики привезли. Фармацевт сегодня будет работать допоздна». Марлен озадаченно посмотрела на него. Он сам не понимал, почему такое сказал. А Кевин планировал ограбить аптеку. Встретившись с Уэйном Лафтом и еще одним другом Роем Бейли, он посвятил их в свой план. После ограбления они заберут себе львиную долю и денег, и наркоты. Сам он за план получает 20%. Тем же вечером, следуя указаниям Кевина, в половине третьего ночи двое парней под дулом пистолета завели вышедшего из аптеки фармацевта обратно и забрали все из сейфа и шкафчика с наркотиками. Затем, опять же согласно плану, они поехали в лес, покрасили с помощью баллончиков белый Dodge Universal в черный цвет и поехали за Кевином. Когда они добрались до дома Бейли, он рассортировал добычу. Риталин, прелюдин, димерол, сиканол, кваалют, дилауит и много чего еще. По его оценкам, на улице это можно будет толкнуть 30 000, может 35. Любопытство на лицах подельников сменилось жадностью. Вскоре все они были под кайфом, и каждый партнер подкатил Кевину с предложением кинуть третьего. К утру, когда и Бейли, и Лафт отрубились, Кевин упаковал деньги и таблетки в два чемодана и уехал в Коламбус. Он знал, что ни один не посмеет против него выступить. Они его боялись. Ребята частенько поговаривали, что он совсем двинутый, вспоминали, как он пробил дверь кулаком и как расстрелял из пулемета Томпсона чью-то машину. Они стукнут в полицию, но к этому Кевин готов. Когда он сбагрит наркоту, ему уже ничего сделать не смогут. Фармацевт напарников видел, а его нет. Ему ограбление никак не пришить. На следующее утро Марлен прочла в газете об ограблении аптеки Грей, и ей стало плохо. Через несколько дней она снова обедала с Томми. Ее удивило, что он перекрасил Dodge в черный цвет, да еще и так неряшливо. «Это ты сделал, да?» — шепотом спросила она. «Что, покрасил машину?» — невинно спросил Томми. «Ограбил аптеку». «Да что с тобой? Ты меня преступником считаешь? Марлен, я ничего об этом не знаю, клянусь!» Девушке приходилось нелегко. Что-то подсказывало Марлен, что Билли виновен, но он так искренне расстроился из-за этого обвинения. Раз уж он не величайший актер в мире, надо признать, что он говорит правду. «Боже, я так надеюсь, что ты в этом не замешан», — сказала она. Когда они расстались, Алан занервничал. У него тоже возникло ощущение, будто что-то не так. И по пути на работу он решил обратиться за помощью. «Эй, ребята», — сказал он вслух, — «мы в беде». «Ничего, Алан», — ответил Артур. «Ты хочешь выйти?» «Нет, машину я не поведу. На американских дорогах чувствую себя неуверенно, так что не останавливайся». «У тебя есть хоть какое-то представление о том, что происходит?» — спросил Алан. «В этот смутный период я был занят своим исследованием, так что, по сути, ничего не знаю, хотя подозреваю, что кто-то из нежелательных крал время и совершал преступление». «Я пытался тебе об этом сказать». «Мне кажется, нам нужна помощь Рейджена», — ответил Артур. «Ты можешь его найти?» «Я пробовал. Блин, его вечно нет, когда надо». «Давай я попытаюсь. А сам не отвлекайся от дороги». Артур сконцентрировался, поискал в голове, вглядываясь во тьму за пятном. Он увидел фигуры остальных. Кто-то спал у себя в постели, кто-то сидел в сумраке. Нежелательные смотреть на него не хотели. Лишив их возможности выхода в пятно, он уже не имел над ними никакого контроля. Наконец Артур нашел Рейджена. Тот играл с Кристин. «Рейджен, нужна твоя помощь. Кажется, кто-то нарушал закон. Возможно, мы теперь в опасности». «Не моя проблема», — отозвался он. «Я не нарушал». «В этом я не сомневаюсь, но позволь тебе напомнить, что если кто-то из наших угодит в тюрьму, туда попадут и дети. Представь себе, каково будет Кристин в такой обстановке. Такая симпатичная девочка в заперти со всякими сексуальными маньяками и извращенцами». «Ладно», — сказал Рейджен. «Ты моя слабость знаешь». «Надо разобраться, что именно происходит». Артур принялся расспрашивать живущих внутри Билли людей по очереди, и хотя он не сомневался, что кто-то из нежелательных врет, картина начала складываться. Томми рассказал, что Марлен подозревает его в участии в ограблении в аптеке, и о том, что за некоторое время до этого события он сам обратил внимание на доставленную туда партию наркотиков. Уолтер отрицал, что брал оружие Рейджена с тех пор, как ему запретили выходить в пятно после застреленного ворона, но припомнил, что слышал голос с бруклинским акцентом, который говорил о совершении идеального преступления на придорожной стоянке. Наконец, Филипп признался в этих преступлениях, но уверял, что ничего общего с ограблением аптеки не имеет. Потом Кевин сказал, что это спланировал он. «Но меня самого там не было. Я просто все организовал, а потом обобрал тех двоих и все. Может, они и пожаловались в полицию, но я чист. Мне это пришить не смогут». Артур рассказал обо всем Алану с Рейджином. «Так, а теперь думайте оба. Нас как-нибудь смогут вычислить, смогут за что-нибудь арестовать?» Они считали, что нет. Через несколько дней на Билли Миллигана навел один перекупщик, у которого был должок перед детективом из отдела по борьбе с распространением наркотиков. Он сообщил, что Миллиган продал ему ту самую партию медикаментов, которую украли из аптеки. Информацию передали в полицию Ланкастера, которая выдала ордер на арест Билли.